Огонь! Атакуйте его сейчас же!» «Да!» — громко крикнул сотрудник в комнате управления, после чего дождь лазеров направился в сторону Фан Юня. Бум! Бум! Бесконечные лазерные лучи бомбардировали Фан Юня, яркие лучи света взрывались, освещая бесконечное темное пространство. Огромная змея была отброшена назад энергетическим взрывом, который в бесчисленное количество раз мощнее ядерного взрыва. На его теле огромные куски мяса и чешуи сгорели в небытие, и появились гигантские раны размером до нескольких километров. Однако эти раны, которые немедленно убили бы любое обычное существо, заживали с невообразимой скоростью. Проклятие, способность этого монстра к восстановлению слишком аномальна. Внутри центра управления Фрай испустил вздох облегчения, когда увидел, что Фан Юня бомбардируют лазерами. Он был уверен, что атаки их мощных турболазерных пушек класса А разнесут этого монстра в клочья. Однако, когда он увидел, что раны Фан Юня быстро заживают, его лицо стало мрачным. Всем кораблям подчиниться приказу и атаковать этого патогена. Фрай быстро отдал приказ всем кораблям своего флота атаковать патоген. Способность этого патогена к восстановлению очень аномальна, но какой бы аномальной она ни была, есть предел. Если скорость, с которой он получает повреждения, намного выше, чем скорость его регенерации, он не верит, что он не умрет. Огонь! Атакуйте с максимальной силой. Не давайте ему никакой возможности. Громко проревел Фрай в комнате управления. Как только прозвучал его голос, один корабль за другим нацелился на Фан Юня, который находился в центре флота, а затем начал атаковать его своими лазерными пушками. Раунд за раундом лазерные лучи выстреливали в сторону Фан Юня, и даже если он пытался увернуться от них, его повреждения становились все более и более ужасающими. Даже его превосходная способность к регенерации не справлялась со все более страшными повреждениями. Более того, боль, которую он испытывал из-за испарения его плоти, он никогда не чувствовал раньше. Он поднял голову и злобно зарычал на остальной флот. Гра! От рева Фан Юня в космосе раздался тихий рык, но под переводом каждого корабля флота почти весь персонал услышал этот рев и скрытую в нем безмерную ярость. Этот громкий рев раздался в каждом корабле, шокировав весь персонал в командных центрах соответствующих кораблей. На самом деле, даже некоторые космические корабли прекратили стрельбу, так как люди, ответственные за стрельбу, были напуганы. Конечно, это продолжалось всего секунду. Дождь лазерных атак с разрушителей планет, грузовых кораблей и космических истребителей не прекращался. Фан Юнь знал, что он не может продолжать пассивно принимать атаки этого флота. Он внезапно открыл свой гигантский рот и выплюнул огромный лазерный луч в сторону главного командного корабля «Архангел». Вуш! Гигантский лазерный луч вырвался из его рта, мгновенно преодолев расстояние в 100 миль, и направился прямо к «Архангелу». К сожалению, «Архангел» отреагировал очень быстро. Как только Фан Юнь открыл рот, они развернули свой энергетический щит. Бум! Лазерный луч Фан Юня приземлился на щит Архангела, на несколько секунд застыл, а затем пробил энергетический щит Архангела и упал прямо на его корпус. Сверхпрочный сплав класса С Архангела мгновенно сгорел при температуре в десятки миллионов градусов. Вся передняя часть Архангела была почти полностью уничтожена. К счастью, центр управления находится не в передней части космического корабля, а в центре, но даже в этом случае космический корабль получил множество повреждений, в результате чего большое количество приборов и оружия пришло в негодность. Это Фрай был ошарашен, увидев, что его архангел почти списан на металлолом. Не только он, но даже люди в зале заседаний семьи Эль были шокированы, увидев эту сцену. Энергетический луч прямо пробил щит Архангела и разрушил его передний отсек. Насколько сильна атакующая сила этого патогена, в зале заседаний семьи Эль все были заторможены, увидев эту сцену. Архангел – это линкор имперского класса, уничтожающий планеты, самый высококлассный корабль, который империя обычно может развернуть. Однако они убеждены, что если бы он встретился с этим патогеном в одиночку, у него не было бы шансов уцелеть. Этот патоген, скорее всего, достиг пика третьего класса. Если дать ему больше времени, он, вероятно, станет ужасающим патогеном четвертого класса. Сверхопасное существо, которое может угрожать всей империи. После глубокой тишины в конференц-зале внезапно раздался голос. Это был Редрик, и выглядел он сейчас очень взволнованным. По его мнению, чем сильнее будет патоген, тем лучше. потому что он никогда не сможет победить такой мощный флот. В конце концов, он будет лишь беспомощно убит, а его энергетическое ядро упадет им на руку. «Быстрее, уходите от него!» Фрай внезапно оправился от своего вялого состояния и крикнул окружавшим его сотрудникам. Нынешний архангел совершенно не может выдержать контратаку этого патогена. Хотя с некоторыми цепями возникли проблемы, энергоблок все еще способен работать. Архангел быстро развернулся и покинул поле боя. В следующее мгновение другие космические корабли встали между Фан Юнем и архангелом, не позволяя ему предпринять другие атаки на него. Гра, увидев, что его добыча убегает, Фан Юнь злобно зарычал. Он открыл рот и послал еще один лазерный луч в его сторону. На этот раз луч попал в планетарный разрушитель класса Победа. И для этого планетарного разрушителя класса Победа, под серьезным лазерным лучом Фан Юня, энергетический щит был мгновенно разрушен. От переднего отсека до среднего центра управления, все было испарено. Бум! В конце концов, были затронуты силовые установки, что привело к немедленному взрыву напоминающего космического корабля. Взрыв охватил диапазон в тысячи километров, уничтожив множество космических истребителей поблизости. Уничтожив одним ударом планетарный разрушитель класса Победа, тело Фан Юня вспыхнуло, и он тут же исчез. Его скорость была очень высокой, он двигался вперед с субсветовой скоростью. Энергетическое оружие всего флота не могло точно зафиксировать его даже в этом огромном пространстве. Кроме супероружия, способного фиксировать объекты на субсветовой скорости, они могут полагаться только на свои суждения, чтобы заранее определить его маршрут. Однако эти линкоры, очевидно, не обладают такой способностью. Бум, бум. Еще два планетарных разрушителя класса Победа были уничтожены, создав ослепительный взрыв в космосе. Проклятие. Фрай был потрясен и зол, наблюдая за происходящим. Он не мог терпеть, чтобы этот патоген делал на этом поле боя все, что ему вздумается. Глава 403. Фан Юнь контратакует. Слишком медленно. Бум. Фан Юнь ударил хвостом по космическому истребителю и разбил его на куски. В следующий момент он полетел к другому космическому истребителю. Травмы на его теле быстро заживали. Его предыдущие травмы были очень страшными. Большая часть его живота была снесена, были видны даже кости и внутренние органы. Даже половина его головы была снесена. Однако он полагался на свою сильную жизненную силу, чтобы выжить, а затем использовал суперрегенерацию, чтобы быстро залечить эти раны, которые убили бы любое обычное существо в десятки раз больше. Бум! Фан Юнь перекусил космический истребитель пополам. Затем, на глазах у окружающих пилотов, он проглотил его, даже когда тот взорвался, отчего изо рта пошел черный дым, но он даже не вздрогнул. Сразу же после этого он переместился в следующее место. Его тело восстановилось еще больше. Рана на его голове полностью зажила, и более половины его ран были исцелены. Оставшиеся раны также могут затянуться менее чем за минуту. В ловушку. Остановите его. Крикнул Фрай в рубке управления. Он стиснул зубы. Когда они окружили Фан Юня в центре флота и яростно атаковали его, он подумал, что этот патоген уже у них в сумке. Он никак не ожидал, что атаки, которые могли бы легко уничтожить планету, он выдержал. Мало того, он атаковал их архангела лазерным лучом, почти полностью уничтожив его. После этого он использовал свою высочайшую скорость, чтобы вырваться из окружения, а затем стал играть с ними в партизанскую тактику. В такой хаотичной ситуации они не могли бессовестно стрелять лазерными лучами, как раньше, так как они могли уничтожить своих. К сожалению, это дало змею шанс. В этой ситуации их большое количество стало их ограничением, из-за чего они не смогли использовать всю свою мощь. Бум! Фан Юнь снова выпустил лазерный луч, уничтожив планетарный разрушитель класса Победа, после чего немедленно сбежал с этого места и продолжил челночить по полю боя. Под его постоянными партизанскими атаками они не могли ни заблокировать его, ни провести бомбардировку большой площади. На некоторое время их мощный флот был фактически сдержан одним только Фан Юнем. Проклятие, Фрай, атакуй, атакуй. В зале заседаний семьи Иль, Редрик не мог больше смотреть на эту сцену. Если битва продолжится в том же духе, то их флот будет уничтожен. Если это произойдет, то он сможет официально покинуть сцену соревнования за пост главы семьи. На самом деле, его конец может быть гораздо хуже. Семья потратила такую большую цену, а в результате не только ничего не получила, но и потеряла один из своих главных флотов. Даже такая старая благородная семья, как семья Иль, не может смириться с такой потерей. Мастер Редрик. После того, как фрай услышал рев Редрика, его сердце затрепетало. Он хотел объяснить, но не мог ничего сказать. После минутного молчания он стиснул зубы и громко крикнул в микрофон: «Всем разрушителям планет, вступить в бой и немедленно убить этого патогена. Всем космическим истребителям, немедленно рассредоточиться». Фрай решил расширить поле боя, а затем снова окружить змеи патогена. В настоящее время патоген преследовал их космические истребители, и его текущие приказы в основном говорили капитанам линкоров атаковать Фан Юня, не заботясь о жизни пилотов космических истребителей. Внезапно ситуация с космическими истребителями снова начала меняться. Бесчисленные космические истребители начали разбегаться, опустошая большую область пространства. Планетарные разрушители снова собрались и начали стрелять в направлении текущего местоположения Фан Юня и маршрута, рассчитанного их мощными компьютерами. Эти парни даже не заботятся о своих пилотах. Фан Юнь мгновенно понял план врага, но он не спешил. Обладая огромной скоростью и способностью мгновенно переходить с максимальной скорости на нулевую, он не заботится об атаках разрушителей планет. В любом случае, они не смогут поразить его тело. Ух, его тело вспыхнуло, отказавшись от этих космических истребителей, а затем начало двигаться в сторону планетарных разрушителей. Однако его путь был сильно затруднен, так как он уклонялся от атак со всех сторон. Неизбирательная атака со всех сторон. Фрай снова отдал приказ флоту. Все планетарные разрушители изменили свою позицию, окружив Фан Юня в форме полумесяца. Дождь лазерных лучей покрыл все пути движения Фан Юня. На этот раз он не стал от них уворачиваться, а пронесся сквозь них как бульдозер. Бум! В его голову ударил лазерный луч, посланный одним из планетарных разрушителей императорского класса, проломив половину черепа и разрушив глаза, но раны тут же начали восстанавливаться. Рев. Фан Юнь издал сокрушительный вой. Он также начал контратаку, посылая лазерные пушки в противостоящие космические корабли. Выдерживая бесчисленные мощные атаки и время от времени контратакуя, Фан Юнь быстро приблизился к группе разрушителей планет. Достигнув определенного расстояния, Фан Юнь запустил искажение клеток. В одно мгновение персонал этих линкоров заметил, что над ними пронеслись странные колебания, в результате чего их тела претерпели странные изменения. Их тела старели со скоростью, видимой невооруженным глазом. Черт возьми, что происходит? Что не так с моей кожей? Почему она быстро становится морщинистой? Ха, моя сила слабеет, я старею. Персонал в этих космических кораблях старел один за другим. Они быстро превращались в высохшие трупы, падали на пол своих кораблей и умирали. Этот процесс протекал относительно медленно. В конце концов, на этих разрушителях планет было много людей, а расстояние между ними и Фан Юнем составляло более десятков тысяч миль. Но, несмотря на это, через 30 секунд люди начали умирать один за другим. Состояние людей на корабле не остановило атаки разрушителей планет. Фан Юнь выдерживал один раунд лазерных лучей за другим. В конце концов, после более чем десятка волн атак, его тело было почти сломано пополам, но в это время его искажение клеток привело к тому, что большинство сотрудников разрушителей планет умерли, падая на землю один за другим. Вуш! Он пролетел мимо этих планетарных разрушителей и направился прямо к Архангелу сзади. «Остановите его! Не дайте ему приблизиться!» В Архангеле Фрай кричал от ужаса. По его приказу сотни космических истребителей начали собираться между Фан Юнем и Архангелом, надеясь остановить его. Они начали запускать лазерные лучи один за другим. Конечно, мощность таких лазерных лучей была далеко не такой, как у разрушителей планет, но многие из них попадали прямо в рану Фан Юня, отчего и без того тяжелые раны еще больше увеличивались. Однако он не обратил на это внимания и полетел прямо к Архангелу. В Архангеле Фрай с ужасом смотрел на эту сцену. Внезапно змеепатоген снова появился перед Архангелом. На этот раз в сильно израненном и потрепанном состоянии, но эти холодные золотые глаза не изменились. Они холодно смотрели на них. Глоть. Фрай проглотил полный рот слюны, он хотел что-то сказать, но гигантская змея перед ними не дала им шанса, она набросилась прямо на них. Глава 404. Конец битвы. А-а-а. Фрай и остальные в центре управления закричали от ужаса, когда Фан Юнь набросился на них. Под их ужасающими взглядами огромная алая пасть становилась все ближе и ближе, пока не столкнулась с их поврежденным передним отсеком. Архангел был уже очень серьезно поврежден, поэтому они могли только наблюдать, как Фан Юнь набрасывается на них, не имея возможности уклониться или атаковать. Бум! Ужасающий огромный рот Фан Юня охватил большую часть Архангела. Он может открыть свою пасть максимум на 3 километра. Несмотря на то, что Архангел был огромен, он все еще был охвачен ртом Фан Юня. Не выдержав огромного давления, корпус Архангела внезапно проломился, детонировал энергетический центр и образовался большой взрыв. Конечно, поскольку это вакуум, звук взрыва не мог быть передан. Фрай и все остальные лишь почувствовали, как их окутал свет, а затем все исчезло. Их тела разлетелись на куски вместе со взрывом. В зале заседаний семьи Иль, Редрик и высшие чины семьи молча смотрели на голографический экран перед собой. В данный момент экран был черным, без каких-либо дополнительных изображений. Последняя сцена, которую они видели, это приближающийся огромный рот Фан Юня и испуганные взгляды людей в центре управления. Фрай. Фрай мертв. Среди толпы, один из наследников, соперник Редрика, вяло сказал, в обычное время он мог бы громко радоваться, но предыдущая битва потрясла его. Они отправили высококлассный флот, но не только не выполнили свою цель и не вернули энергетическое ядро, но и были уничтожены патогеном, на которого собирались охотиться. Эта охота провалилась. В конференц-зале тело Редрика дрожало, его действия привели к потере высококлассного флота семьи. Одна мысль о последствиях заставляла его тело дрожать. Проклятие, как этот монстр мог быть таким сильным? Редрик стиснул зубы, его сердце было переполнено негодованием. В зале заседаний, узнав о результатах операций, старейшины нахмурились. Появление такого мощного патогена – это катастрофа для всей галактики. Естественно, семья не может остаться в стороне. Кроме того, эта операция провалилась. Они не только ничего не поймали, но и понесли огромные потери. В космосе Фан Юнь уничтожил Архангела одним укусом, затем взглянул на другие космические истребители и оставшиеся вокруг линкоры разрушителей планет. Проклятие, этот монстр уничтожил командный корабль. В далеком космосе, увидев эту сцену, пилот космического истребителя сказал с уродливым выражением лица. Теперь, когда их командный корабль был уничтожен, он не знал, что делать. Согласно протоколу, два других планетарных разрушителя императорского класса должны взять на себя командование. К сожалению, Фан Юнь не собирается давать им шанс. Его тело внезапно вспыхнуло, появившись рядом с линкором имперского класса. Разрушитель планти имперского класса немедленно активировал свой энергетический щит, но щит не смог противостоять ни одному лазерному лучу Фан Юня. После этого он использовал свое огромное тело весом в миллиарды тонн, двигаясь со сверхсветовой скоростью, чтобы нанести удар по линкору. Кинетической силы, создаваемой такой атакой, достаточно, чтобы мгновенно уничтожить планету. Разрушитель планет имперского класса не мог уклониться с такого близкого расстояния. Они использовали различные виды оружия, чтобы атаковать Фан Юня, пытаясь остановить его движение или уменьшить его скорость. Однако Фан Юнь, заплатив ценой нескольких огромных ранений, сильно столкнулся с линкором. Бум! Разрушитель планет имперского класса мгновенно взорвался, превратившись в горящий обломок и выбросив множество обломков вдаль. Некоторые близлежащие истребители, даже не успев среагировать, попали под летящие обломки и взорвались. В результате этого действия были уничтожены десятки космических истребителей. Рев. Фан Юнь издал сокрушительный вой. В следующее мгновение он направился к последнему линкору имперского класса. Под его безумной атакой и заплатив цену еще одной тяжелой травмы, он наконец смог уничтожить его. Это слишком сильно. Оставшиеся разрушители планеты космические истребители не могли больше терпеть, увидев такую сцену. Они быстро развернулись и бросились бежать. Бежим, бежим. Некоторые пилоты космических истребителей закричали от ужаса, затем развернули свои истребители и бросились бежать. Разрушители планет, увидев, что космические истребители разбегаются, также быстро скрылись. Некоторые даже начали гиперпространственную передачу. Хе-хе. Увидев, что флот империи разбегается и спасается бегством, Фан Юнь внутренне рассмеялся. Он громко зарычал, посылая сообщение гигантской черепахе. В следующую секунду гигантская черепаха зарычала в ответ и быстро побежала на поле боя. Теперь моральный дух этих людей опустился на самое дно. Даже если их число велико, они не могут представлять никакой угрозы для гигантской черепахи. Гигантская черепаха завыла от восторга, затем быстро взмахнула конечностями и полетела в сторону убегающих космических бойцов. Два гигантских зверя неслись по полю боя. Фан Юнь временно отказался от космических истребителей и сосредоточился на линкорах. Эти разрушители планет не только гораздо больше и легче поражаются, но и стоят гораздо больше в очках биоэнергии. Под его преследованием все оставшиеся линкоры планетных разрушителей класса Победа не имели возможности сбежать и были уничтожены один за другим. Наконец они вошли в его брюхо. Для следующей эволюции требуется 11 миллиардов очков биоэнергии, а после этого пиршества он быстро накопил более 7 миллиардов очков. Такие линкоры стоят много биоэнергии, особенно линкоры имперского класса. Каждый из них может дать ему 500 миллионов очков биоэнергии. Что касается планетарных разрушителей класса Победа, то они также могут дать ему от 100 до 200 миллионов очков. Конечно, многие планетарные разрушители были разрушены им на куски, поэтому он не мог получить всю стоимость каждого линкора. Осталось всего 4 миллиарда очков. Фан Юнь блуждал в пустоте, размышляя о своей следующей эволюции. После следующей эволюции длина моего тела должна увеличиться до 35 километров, а диаметр – до 1,5 километра. Кроме того, я смогу получить 79 очков навыков. ХМ, в этот раз я должен улучшить предельную гравитацию, он больше подходит для таких масштабных сражений, как это. Совершенная лазерная пушка после двух модернизаций дала ему невероятно мощный лазерный луч, в десятки раз мощнее, чем у улучшенного энергетического луча. Даже энергетический щит линкоров имперского класса не выдержит ни одного его удара. Как навык того же уровня, сила предельной гравитации также должна быть очень выдающейся. Фан Юнь не мог не ждать этого. Глава 405. Турбулентность в галактике. Думая об этом, сердце Фан Юня наполнилось ожиданиями. Основываясь на его понимании империи Скайривер, с его нынешней силой, он больше не боится ни одного из их отдельных флотов. Он способен справиться даже с их знаменитым разрушителем планет имперского класса. Линкоры имперского класса являются лучшими разрушителями планет империи Скайривер. Этот вид линкора имеет длину более 6 километров, но он обладает маневренностью, что превосходит многие линкоры легкого класса. Этот линкор является настоящим стратегическим оружием. Даже если он появится на поле боя, он не будет легко атаковать, так как его сдерживание намного больше. Чтобы разобраться с Фан Юнем, империя Скайривер отправила сразу три таких корабля, и в результате весь флот был уничтожен, что является огромной потерей для всей империи Скайривер. Цена линкора имперского класса стоит больше, чем десятки грузовых кораблей высокого класса, поэтому каждая потеря мощного линкора – огромная потеря для империи. Статус таких линкоров в империи запредельный. Жаль, что их противником на этот раз является Фан Юнь. Прежде чем использовать некоторые из их самых мощных видов оружия и способностей, они были уничтожены им. Например, как и Фан Юнь, линкоры имперского класса также обладают способностью прятаться в сложенном пространстве. Более того, они не излучают такие огромные энергетические волны, как он, поэтому найти их гораздо сложнее. Кроме того, время активации их гиперпространственного двигателя очень короткое, около 10 секунд. С другой стороны, их оружию требуется больше времени для накопления энергии, что обеспечивает им чрезвычайную мощь. Будь то возможность побега, защиты или атаки, линкоры имперского класса значительно превосходят другие линкоры, включая разрушители планет класса Победа. Жаль, что у Фан Юня есть способ вытащить их из гиперпространства. Их защита едва могла выдержать несколько его ударов, и их атака в конечном итоге потерпела неудачу перед его защитой и регенерацией. В результате три разрушителя планет имперского класса, наконец, не смогли противостоять Фан Юню и были уничтожены. Тем не менее, они все еще давали ему давно утраченное чувство вызова. Эта битва на самом деле была той, которая ранила его больше всего в его жизни. Было бы здорово, если бы было еще несколько таких сражений. Фан Юнь щелкнул языком. Его глаза наполнились волнением и воинственностью. Он с нетерпением ждал будущих сражений, подобных этому. Они не только могут предоставить ему давно потерянный вызов, но также могут предоставить ему большое количество очков биоэнергии. Причина, по которой он все еще находится в этой галактике, состоит в том, чтобы еще несколько раз эволюционировать и набрать очки репутации. Ранее его очки репутации достигали 40 миллиардов, но вскоре после этой битвы его очки репутации внезапно взлетели до ужасающих 60 миллиардов. Что еще более важно, его известность все еще стремительно растет с невероятной скоростью. Если так будет продолжаться и дальше, он может получить следующую родословную за короткое время. Похоже, кто-то распространил эту новость. Тогда сбежало много космических истребителей. Они, должно быть, записали видео его битвы с флотом. Теперь, когда они вернулись, они, должно быть, распространили видео в Империи, возможно, даже в других цивилизациях. На самом деле, именно это и произошло. Кто-то опубликовал видео битвы Фан Юня в небесной сети Империи Скайривер, который в основном является интернетом человеческой цивилизации. Как только это видео было загружено, оно вызвало шумиху. Ранее произошла утечка информации об операции по поиску и уничтожению змеи-патогена. Многие люди знали, что два флота высокого класса искали возбудителя змеи и говорили об этом. Многие люди были уверены, что с роскошной линейкой из 30 разрушителей планет класса Победы 3 разрушителей планет класса Империал этот змеи-патоген, несомненно, будет убит, если его найдут. Однако конечный результат просто невероятен. Их разрушители планет класса Империал и класса Победа были полностью уничтожены при столкновении с этим патогеном. Это была настоящая бойня. Большое поражение, шокирующее и совершенно неприемлемое поражение. Теперь небесная сеть наполнилась аргументами. Многие люди начали клеветать на линкор имперского класса Империи как на бесполезную показуху. Звездные разрушители имперского класса редко используются в бою, даже если в пограничных конфликтах с соседними галактиками. Как только истребители планет имперского класса отправляются, они в основном используются в качестве стратегического сдерживания и редко для боя. На этот раз сокрушительное поражение разрушителя планет имперского класса заставило многих задуматься, действительно ли линкоры имперского класса обладают той боевой мощью, которой они славятся, или это просто мошенничество. В конце концов, разрушители планет имперского класса очень дороги в строительстве, и в основном они строятся на деньги налогоплательщиков. Если у них нет их знаменитой силы, действительно ли стоит их строить? В то же время многие люди сетовали на силу патогена. Этот патоген определенно не относится к простому третьему классу. Он мог бы даже прорваться в четвертый класс. Поскольку даже разрушители планет имперского класса не могут справиться с этим, я задаюсь вопросом, есть ли оружие, которое может убить его. Вы внимательно смотрели это видео? На самом деле, этот патоген не является непобедимым. Он был почти убит нашим флотом. Единственное, что его спасло, это способность к регенерации. Да, половина его тела была уничтожена. Просто его способность к регенерации просто смехотворна. Однако я не верю, что он может регенерировать после того, как все его тело взорвано. Черт возьми, почему правительство Империи настолько некомпетентно? Как они могут позволить такому существу свободно разгуливать по галактике? Они должны были изгнать его давным-давно. В небесной сети бесчисленное множество людей разговаривают и спорят. Довольно многие удивлялись силе змеи-патогена, но больше говорили о некомпетентности Империи. В основном они ставили под сомнение мощь и славу непобедимых линкоров имперского класса, а также упрекали правительство Империи в их некомпетентности. Конечно, многие люди усомнились в подлинности видео. Они не верили, что такое могущественное существо может существовать. В то время как граждане Империи и различные крупные цивилизации спорили в небесной сети, человеческая цивилизация, которая находится в отношениях сотрудничества с Фан Юнем, также получила новости. Это действительно ужасно. Даже флот, возглавляемый 3 линкорами имперского класса, не смог выжить перед ним. Танго изумленно вздохнула, просматривая видео. На этот раз он привлек много врагов и внимания. Надеюсь, с ним ничего плохого не случится. Танго не смогла удержаться и сжала свои руки. Она посмотрела на отчет в своей руке и видео на компьютере перед ней, и, наконец, глубоко вздохнула, затем снова сосредоточилась на своей работе. Она чрезвычайно благодарна Фан Юню, но она также поняла, что ее миссия состоит в том, чтобы отплатить за его доброту, а не разделить давление на него. Сейчас важно помочь человеческой цивилизации неуклонно расти, а затем помочь ему распространить свою славу в галактике и за ее пределами. Человеческая цивилизация все еще прячется в углу сейчас. Их главный противник, Империя Скайривер, который оказывает на них давление и запрещает распространять образ и славу Фан Юня среди других цивилизаций. Однако они постоянно растут и развиваются. Сейчас они могут быть скрыты в тени, но день, когда они появятся, будет временем, когда владелец этой галактики изменится. Глава 406. Пять советников и император. Акт Фан Юня по уничтожению мощного имперского флота все еще находится в стадии подготовки. Наиболее интуитивным моментом является то, что его репутация увеличилась с 60 до 75 миллиардов очков репутации всего за несколько дней. Осталось всего 25 миллиардов очков, прежде чем он получит следующую родословную. В то же время его очки навыков достигли 217. На этот раз он не продолжал накапливать очки навыков, а напрямую использовал их для обновления предельной гравитации дважды. Он попробовал этот навык и обнаружил, что может увести планету на сотни тысяч километров в любое место, куда захочет, и скорость видна невооруженным глазом. Теперь он может притягивать планеты и бросать их в сторону других планет, проявляя ужасную разрушительную силу. Этот навык обладает чрезвычайно широким спектром эффектов, и это сразу после двух обновлений. Его мощность после максимального использования была бы невообразимой. Он задался вопросом, существует ли улучшенная версия этого навыка. Если это так, возможно, он сможет использовать его для создания гравитации, равной гравитации черной дыры. В это время, как только объект достигнет его близости, ему не нужно атаковать, огромная гравитация немедленно разорвет его на куски. В своей прошлой жизни Фан Юнь видел видео с черной дырой, поглощающей целую звезду. Невообразимо огромная и опасная звезда была превращена им в туман, а затем полностью поглощена. Фан Юнь стремится достичь такого уровня в будущем. В темном пространстве неторопливо летели Фан Юнь и гигантская черепаха. Кроме случайного возбужденного воя гигантской черепахи, других звуков не было. Они двигались с невероятной скоростью вперед, точно два огромных метеорита. Их цель – Империя Скайривер. Теперь, когда он чувствует, что оружие Империи Скайривер не может справиться с ним, он решил создать хаос на территории Империи Скайривер, просто чтобы получить последние очки репутации, необходимые для следующей родословной. Рост его репутации начал замедляться. Фан Юнь хочет как можно скорее повысить свою репутацию до 100 миллиардов, отсюда и его решение создать проблемы на территории империи. Его образ быстро распространился по Млечному Пути. Теперь, как только он появится в каком-нибудь месте, это, скорее всего, вызовет переполох, особенно на территории империи. Более того, население империи Скайривер является самым большим во всей галактике Млечный Путь. Появившись там, он обязательно наберет последние оставшиеся очки репутации, может быть, даже напрямую превысит ее. В то время как Фан Юнь направлялся в империю Скайривер, он не знал, что империя была полна хаоса из-за него. Большинство людей боятся его и разрушений, которые он может причинить, поэтому многие люди просят чиновников империи захватить или разобраться с предполагаемым патогеном четвертого класса. Это первый случай, когда патоген такого уровня появился внутри галактики. Даже высшие чины империи спорят о Фан Юне. Прежде всего, все начали нападать на семью Иль, главным образом потому, что беспорядки и проблемы в империи были вызваны ими, поэтому к ним относились как к козлам отпущения для империи. Семья Иль также честно признала свои ошибки и приняла наказание, но они не признали, что этот патоген появился из-за них. Они утверждали, что именно из-за них империя узнала, что такое ужасающее существо скрывалось в галактике. Империя Скайривер монархична. Кабинет создается непосредственно при монархе. Должности членов кабинета министров занимают пять благородных семей. Семья Иль занимает место. Другими семьями являются семья Нань, семья Лонг, семья Циншань и семья Уилсон. Монарх империи Скайривер Аппинден 9 правил галактикой Млечный Путь, используя эту систему почти сотни лет, и его семья, семья Дан, является крупнейшей в империи. В настоящее время эти семьи поддерживают баланс. Семья Дан больше и могущественнее, чем остальные пять семей, но как только остальные пять семей объединяются вместе, даже семье Дан придется отступать. Жаль, что у пяти благородных семей много конфликтов, и семья Дан поддерживает хорошие отношения с двумя из пяти семей, что делает почти невозможным объединение пяти семей вместе. В противном случае семья Дан не смогла бы править галактикой более 10 лет. В этом случае, если не произойдет серьезной ситуации, Такая схема будет продолжаться тысячи лет или даже десятки тысяч лет. Однако произошло одно событие, которое, вероятно, нарушит этот баланс. Это появление предполагаемого патогена четвертого класса. Существо такого уровня может привести к тому, что галактика погрузится в хаос. Потому что большинство галактик управляются несколькими различными формами сил, каждая из которых сдерживает и контролирует друг друга. Патогену нужно только уничтожить несколько из них, тогда силы галактики естественным образом разрушатся и, скорее всего, разразится гражданская война. Судя по нынешней ситуации, это, скорее всего, произойдет в галактике Млечный Путь. Будучи одним из пяти членов кабинета министров, семья Эль в настоящее время понесла серьезный ущерб. Два из трех разрушителей планет имперского класса, которые были уничтожены, принадлежат их семье. Конечно, просто уничтожение двух разрушителей планет имперского класса недостаточно, чтобы нанести огромный ущерб семье, но десятки разрушителей планет класса Победа, грузовые космические корабли и десятки тысяч космических истребителей – вот что действительно повредило семье Эль. Что еще более важно, их репутации был нанесен серьезный ущерб, и они были вынуждены стать козлом отпущения, чтобы вынести гнев граждан империи. Кроме того, доверие семьи Дан к ним начало ослабевать, поскольку они вернули большую часть сил, первоначально размещенной на их территории, а остальные четыре семьи, естественно, не упустили эту возможность и попытались нанести им удар, пока они находятся внизу. В такой опасной ситуации семья Эль уже решила собраться как можно больше и в ближайшем будущем выполнять как можно меньше мероприятий. Им нужно оправиться от такого сильного удара и постараться восстановиться как можно быстрее. К сожалению, все пошло не так, как они хотели. На этот раз это было не из-за патогена четвертого класса. Проблема возникла на границе империи. В районе, называемом поясом Альстар, крейсер империи обнаружил странный флот. Из-за своего отдаленного расположения крейсер сразу же ушел после записи информации. Согласно предварительной проверке, этот флот не принадлежит ни одной цивилизации внутри галактики Млечный Путь, то есть он принадлежал силе за пределами галактики. Советники, взгляните на это и скажите мне, что вы думаете? В зале заседания Аппендан 9 спросил пятерых членов кабинета министров, стоявших перед ним. На его лице было спокойное и глубокое выражение. Одно его присутствие погружало всю комнату в напряженную атмосферу из-за его внушительной ауры. После того, как охранники раздали файлы в руках Аппина всем желающим, Аппин нарушил молчание и сказал: «В этом флоте не так много космических кораблей, но мы не можем относиться к этому легкомысленно. Район, где был обнаружен этот флот, очень удален, и космические корабли флота летают в разных типах соединений, используя каждый тип космического корабля в максимальной степени. С первого взгляда мы видим, что они подготовленные профессионалы. Космические корабли в этом флоте не похожи на обычные грузовые суда, но больше похожи на военные корабли». По мере того, как Аппин продолжал говорить, выражение его лица становилось серьезным. Судя по всему, почти наверняка это силы других галактик. Глава 407. Пояс Алистар. Алистар – это гигантский метеоритный пояс, заполненный плотно упакованными метеоритами и фрагментами планет. Космические корабли не могут летать в этом районе. В то же время любому космическому кораблю трудно совершить гиперпространственный прыжок в этой области, поскольку существует большое количество метеоритов размером с планету и мертвых планет, каждая из которых обладает своим гравитационным притяжением. Некоторые ученые даже считают, что в определенной области пояса Алистар скрыта черная дыра. Поэтому эта область на краю Млечного Пути является его самой прочной защитой, в значительной степени защищающей Млечный Путь от притеснений других галактик. Время от времени Империя посылает флот для патрулирования этого района. Их основная цель – наблюдать за изменениями в поясе Алистар или за тем, не появилось ли там какого-либо опасного звездного зверя или патогена. Однако на этот раз патрули обнаружили флот, идущие из пояса Алистар, чего не может сделать обычный флот. В зале заседаний лица всех присутствующих стали серьезными. Все они знали, что обычные флоты не могут пересечь пояс Алистар, только официальные силы, принадлежащие к другим империям, правящим галактикой, обладают такой способностью, и причина их внезапного появления на их территории заслуживает обсуждения. На другой стороне пояса Алистар есть две галактики, одна – галактика Молот, а другая – галактика Охотник. Эти две галактики никогда в истории не конфликтовали с нашим Млечным Путем. Старик с торжественным выражением лица сказал Лапкину 9. Он патриарх семьи Лонг, Лонг ты. Циншань Чан, патриарх семьи Циншань, также сказал: «Ваше Величество, теперь нам нужно определить личность этого флота и их намерения. Я думаю, мы должны послать один из наших флотов, чтобы связаться с ними». «Да». Патриархи других семей тоже кивнули. В этот момент у всех было очень серьезное лицо. Хотя они сказали, чтобы проверить намерения входящего флота, они внутренне знали, что существует высокая вероятность того, что входящий флот враждебен. Они могут быть силами экспедиции, которые ищут безопасное место для совершения гиперпространственных прыжков, затем отмечают его и передают обратно силам, стоящим за ними. Что еще более важно, даже если они уничтожат этот флот, будет уже слишком поздно. Поскольку они пересекли пояс Алистар и появились на их территории, они, скорее всего, нашли координаты и передали их обратно. Их единственная надежда сейчас состоит в том, что наступающие силы не враждебны. Межгалактическая война в данный момент не в их интересах. Апкин-9 посмотрел на торжественного патриарха семьи Циншань и глав других благородных семей и слегка покачал головой. Мужество пяти благородных семей становилось все меньше и меньше. Мощный флот, появляющийся на их территории без уведомления, означает, что он на 95% враждебен. Тот факт, что главы пяти семей не приняли этого и даже надеялись, что прибывающий флот не враждебен, сильно разочаровал его. Что ж, старейшина Циншань пошлет команду для переговоров с прибывающим флотом. Апкин покачал головой и сказал Циншань Чиню. После этого он повернул голову и сказал: «Удачи, старейшина Лонг, на всякий случай, нам все еще нужно подготовиться к войне. В ближайшие несколько дней пусть 19-й легион подготовится соответствующим образом. Если другая сторона действительно проявит враждебность, 19-я армия немедленно отправится в пояс Алистар и разместится там, чтобы предотвратить вторжение врага». «Да, Ваше Величество, на самом деле, среди пяти благородных семей семья Лонг является самой высокомерной и беспокойной. Это заставило семью Дан проявлять величайшую осторожность и готовиться к ним». Глядя в спину уходящим патриархам пять благородных семей, Апкин-9 глубоко задумался. С мобилизацией различных военных флотов лидерами империи многие люди почувствовали, что что-то не так. Многие все еще бестолково обсуждали проблему Великого Змея и линкоров имперского класса. Тинь-Лунь, планета среднего размера, расположена недалеко от границы империи. Условно говоря, она не так уж сильно процветает. Конечно, это только по сравнению с основными планетами империи Скайривер. Для большинства других цивилизаций технологии процветания планеты Тинь-Лунь несравнимы. Это одна из самых населенных планет империи, на которой проживает более 8 миллиардов граждан империи. Кроме того, существуют сотни миллионов разумных существ из других цивилизаций, Бейрут – один из них. Он происходит из соседней цивилизации, называемой цивилизацией Бет. Просто по сравнению с отсталой и бесплодной родной планетой Бет он предпочитает процветающую планету Тинь-Лунь, а также стремится стать гражданином империи. К сожалению, реальность дала ему сильную пощечину. Во-первых, получить гражданство империи Скайривер не так-то просто. Ему необходимо подать заявление на получение квалификационного сертификата. Этот квалификационный сертификат требует, чтобы он потратил много энергии на его получение, и он может даже не получить его после борьбы за всю свою жизнь. Кроме того, граждане империи особенно подвержены ксенофобии. Для разумной жизни других цивилизаций, таких как Бейрут, которые хотят присоединиться к империи, они особенно отвратительны и презрительны. Бейрут чувствовал себя очень уставшим, сталкиваясь с такими высокомерными парнями каждый день. Черт возьми, кучка самодовольных парней. После того, как Бейрут ушел из его компании, он пошел по дороге, горько ругаясь. Вначале империя Скайривер была обычной развитой цивилизацией. В конце концов, когда в галактике произошла вспышка гражданской войны, они привлекали таланты из других цивилизаций, а затем полагались на них, чтобы развиваться и расти. Раньше они умоляли других присоединиться, но теперь, когда они стали сильнее, они начали смотреть свысока на других разумных существ. Бейрут внутренне взревел. Он чувствовал себя действительно больным, столкнувшись с этими высокомерными парнями, которые считают его низшим существом. Однако, выдохнув, он беспомощно вздохнул. Большинство таких людей, как он, либо отказались от себя и впали в разврат, либо смирились с этой ситуацией. Бейрут, как прошел твой день? Внезапно за спиной сгорбленного Бейрута раздался дружелюбный голос. В тот момент, когда он услышал этот голос, на его лице появилась улыбка. Бейрут обернулся и поприветствовал мужчину, похожего на него. Это его хороший друг, Даррен. Как и он тоже из цивилизации Бет, и у них обоих одна и та же цель, то есть стать гражданином империи. Я в порядке, Даррен, как насчет тебя? Даррен кивнул, а затем сказал с горькой улыбкой. Бейрут, я думаю, ты должен знать. Солнечная улыбка на его лице постепенно исчезла, сменившись глубокой беспомощностью. Эти парни слишком ксенофобны, но я все еще хочу стать гражданином империи. На его лице было твердое выражение. Бейрут рядом с ним кивнул, услышав эти слова. В любом случае, не имеет значения, будем ли мы бороться всю свою жизнь. Пока мы получаем удостоверение гражданина империи, тогда наши потомки унаследуют нашу личность. Им никогда не придется бороться, как нам. Сейчас это мое единственное желание. Граждане империи Скайривер. По всей галактике Млечный Путь они обладают трансцендентным статусом и большими привилегиями. Да, Даррен кивнул в знак согласия, затем снова весело улыбнулся. Он оптимистичный парень. Хорошо, Бейрут, давай не будем говорить об этом, давай поговорим о чем-нибудь другом. Глава 408. Появление в Тинлуне. Шагая бок о бок, Даррен внезапно спросил Бейрута. Бейрут, ты слышал новости о том, что Империя Скайривер мобилизует свои силы? Да. Бейрут кивнул. Я помню, что читал эту новость в интернете, но я не смог найти снова, значит, ее следовало удалить. Правительство Империи Скайривер, похоже, не хочет, чтобы эта новость распространилась. Да, кивнул Даррен. Я предполагаю, что Империя Скайривер готовится к охоте на змея и патогена. После уничтожения имперского флота Империя, естественно, не будет молчать. Да, три разрушителя планет имперского класса были уничтожены. Империя не может мириться с этим, не говоря уже об угрозе этого патогена. Империя определенно готовится избавиться от этого монстра. Бейрут глубоко вздохнул, затем продолжил говорить. Но этот великий змей действительно удивительный. Это может быть патоген четвертого класса. Я никогда не видел такого могущественного существа, даже на фотографиях или записях. Империя Скайривер действительно страдает от бедствий в эти дни. Не так давно разразилась волна звездных зверей, и теперь появился патоген четвертого класса. Даррен открыл рот и сказал, «Я все еще надеюсь, что наши дни будут более спокойными. Я отправился в деловую поездку в район, где разразилась волна звездных зверей. Сейчас этот район в основном превратился в руины. Это действительно очень шокирует». При этих словах руки Даррена задрожали, как будто он вспомнил что-то страшное. Змеепатоген никогда не появлялся с тех пор, как он уничтожил тот имперский флот. Интересно, где он сейчас? Мне все равно, где он находится, я просто надеюсь, что он не приблизится к планете Тинлунь, сказал Бейрут с улыбкой. Если такое существо появится вблизи планеты Тинлунь, то нам, вероятно, придет конец. Честно говоря, я действительно хочу увидеть это существо. Оно должно быть огромным и величественным. На лице Даррена внезапно появилось выражение тоски. Увидев это, Бейрут улыбнулся и сказал, «Даррен, когда ты увидишь это существо, не бойся описаться в штаны». Когда он закончил говорить, он вдруг заметил, что что-то не так. Согласно обычным привычкам Даррена, он обязательно похлопает его по спине сейчас. Он озадаченно посмотрел на Даррена, но увидел, что тот смотрит в небо с унылым выражением лица. Что случилось? Задав этот вопрос, он проследил за взглядом Даррена и посмотрел на небо, но тоже был потрясен. Над их головами возвышались два ужасающих монстра. Гигантская черепаха и гигантская змея. Это. Бейрут посмотрел на двух ужасающих чудовищ в небе и задрожал от страха. Он облизал потрескавшиеся губы, но все еще не мог говорить от шока. Всего несколько секунд назад они шутили по поводу появления двух существ, но в следующую секунду они лично появились над ними. Два гигантских монстра должны были все еще находиться за пределами атмосферы Тинлуна, но из-за их огромных размеров их все еще можно было увидеть с поверхности планеты. А-а-а! На улице внезапно раздались испуганные крики, многие люди впали в панику и начали бегать вокруг. Черт возьми, как это возможно? Даррен, ты вороний рот. Бейрут быстро пришел в себя. Как получилось, что эти два гигантских монстра внезапно появились на Тинлуне? Раньше мы не получали никаких предупреждений. Издалека донесся звук сирен, и вокруг начали появляться полицейские машины. а затем началась эвакуация толпы. Бейрут и остальные смешались с толпой, а затем последовали за ними в безопасное место. Когда Бейрут и другие гражданские лица были эвакуированы, в необычайно высоком и величественном здании собрались высшие руководители этой планеты. Они начали разрабатывать план того, как справиться с двумя монстрами выше. Во-первых, они использовали свои спутники, чтобы следить за каждым движением этих чудовищ. Они не спешили нападать на них первыми. Все они знают, что с военной мощью Тяньлуна они вообще не могут справиться с этими двумя монстрами. Нападение на них вслепую только разозлит их и заставит атаковать планету. После этого многие космические корабли летели недалеко от двух существ, следя за их действиями и готовясь реагировать на любые изменения. Два гигантских монстра кружили вокруг Тяньлуня точно так же, как и его спутники. Люди на этой планете действительно быстро реагируют. Фан Юнь обошел вокруг Тяньлуня и взглянул на космический корабль позади него. Эти космические корабли отстают далеко, совсем не атакуя их. Кроме того, он не был атакован никаким оружием с поверхности планеты. Эти ребята довольно умны. Теперь, когда я вступил на территорию Империи Скайривер, мне действительно легко завоевать репутацию. Фан Юнь проверил свою информационную панель. Число в колонке значения репутации быстро увеличивалось, указывая на то, что его цель на этот раз была достигнута. Кстати, мне интересно, смогу ли я взломать сеть этой планеты и украсть их информацию. Фан Юнь подумал про себя. У него не было никакого способа собирать информацию в космосе, поэтому теперь, когда он находится рядом с густонаселенной планетой, он может использовать их сеть для проверки информации об империи и их реакции на его действия. Через несколько минут он успешно вторгся в сетевую систему Тяньлуня. После этого он начал проверять информацию, которая имеет к нему отношение. Есть многочисленные признаки того, что Империя Скайривер организует огромную армию, и сила этой армии, несомненно, намного сильнее, чем у предыдущего флота, который осаждал его. Это не против меня, верно? Фан Юнь также был шокирован, прочитав эту информацию. Хотя он не боится, он все еще удивлен быстрыми и агрессивными действиями Империи Скайривер. Похоже, что его действия по уничтожению имперского флота разозлили империю, но это не имеет значения, ему больше нравится ощущение вызова. Покачав головой, Фан Юнь улетел в далекий космос, планета Тяньлунь, не его цель. Уход Фан Юня заставил людей на планете Тяньлунь вздохнуть с облегчением, но всем было любопытно, по какой причине эти два существа появились рядом с Тяньлунем на этот раз. Что еще более важно, почему они не напали на них? Космический корабль Тяньлуна начал преследовать Фан Юня и гигантских черепах, опасаясь, что они внезапно вернутся и нападут на их планету, но в конце концов два монстра покинули Солнечную систему без каких-либо агрессивных действий. Вскоре после этого инцидент с появлением двух патогенов близ Тяньлуня быстро распространился на остальную часть Млечного Пути. Глава 409. Новая родословная. Небесная змея. Граждане Империи Скайривер немного нервничали, узнав, что змея и патоген бродит по их территории. Конечно, другие цивилизации вздохнули с облегчением. В конце концов, текущие доказательства показывают, что бегемот, которого подозревают в том, что он является четвертым патогеном, достиг границы Империи Скайривер. Империя Скайривер не должна позволять этому существу свободно разгуливать. Далее, они определенно потратят большие усилия, чтобы уничтожить этого монстра. Он больше не должен причинять неприятностей. Однако граждане империи были немного обеспокоены, особенно те, кто жил на обитаемых планетах вблизи Тяньлуня. Люди там боялись, что змея и патоген придет на их планету и нападет на них. Хотя Фан Юнь не совершал никаких агрессивных действий, когда прибыл на Тяньлунь, это не значит, что он никогда не нападет на другие планеты. Это свирепый монстр, который уничтожил целый имперский флот. Граждане Империи Скайривер никогда ни о чем не задумывались. Их флот был единственным, кто выслеживал и охотился за Фан Юнем. Он просто дал соответствующие ответы и уничтожил флот, который напал на него. К сожалению, большинство людей так не думают. Они думают, что он жестокий и кровожадный монстр. Появление Фан Юня не только вызвало волнение среди граждан Империи, но даже высшие чины были немного обеспокоены. Их внимание сосредоточено на расследовании инцидента флота Алистара. У них нет ни времени, ни сил, чтобы бороться с патогеном четвертого класса. Будь то ситуация в поясе Алистара или патоген четвертого класса, с этим нелегко справиться. К счастью, Патоген вскоре исчез. Хотя многие чиновники нервничали при мысли о патогене, бродящем по их территории, это не требует немедленного внимания. Гигантский змей больше никогда не появлялся после своего появления на планете Тяньлунь. Причина этого в том, что он искал безопасное место для прохождения следующей эволюции родословной. Неожиданно, просто появившись на этой планете, я получил так много очков репутации. Фан Юнь был очень удивлен. Раньше его репутация колебалась в районе 70 миллиардов, но после этого появления она сразу подскочила до 90 миллиардов и все еще быстро растет. В настоящее время его очки репутации увеличиваются на сотни миллионов каждый день, и не потребуется много времени, чтобы стоимость его репутации достигла 100 миллиардов. Район, в котором он сейчас находится, очень отдаленный и тихий. Даже электромагнитные волны редко проходят через эту область. Через эту область не должно проходить много космических кораблей. Теперь мне нужно найти какую-нибудь отдаленную планету, чтобы пройти эволюцию родословной. На фоне обновления родословной ему нужно впасть в полубессознательное состояние, когда он все еще может чувствовать свое тело, но не может совершать никаких действий или движений. В таком состоянии он даже не сможет защититься, если на него нападут. Поэтому ему приходится искать безопасное место, прежде чем действовать. Его огромное тело блуждало в космосе, посылая одну электромагнитную волну за другой в поисках подходящей планеты. Самая подходящая планета, которую он может придумать, это то, что она должна быть достаточно большой, но с чрезвычайно суровой окружающей средой. Тот, на котором невозможно выжить большинству разумных существ. Такая планета не привлечет внимания, даже если мимо нее пройдет много космических кораблей. Наконец, после долгих поисков, Фан Юнь нашел подходящую планету. Эта планета довольно большая, она примерно на 50 больше Земли. Мало того, его окружающая среда чрезвычайно сурова, с температурой поверхности около 500 градусов Цельсия. Проверив некоторое время, Фан Юнь убедился, что на этой планете нет никаких разумных существ. Извержение вулканов происходит повсюду на планете, и атмосфера полна дыма и пыли. Это почти как сцена из ада. Земля покрыта бесчисленными гигантскими трещинами. Бесконечная магма хлынула снизу, образуя реку магмы, простирающуюся на тысячи километров. Не говоря уже о разумных существах, даже слабые звездные звери не могут выжить в этом месте. Фан Юнь и гигантская черепаха вместе прилетели на планету и с любопытством посмотрели на эту апокалиптическую планету. Гигантская черепаха чувствовала себя неловко, но все равно послушно последовала за Фан Юнем после нескольких криков. Хотя ей не нравилась эта среда, но с ее жизненной силой, она легко смогла адаптироваться к ней. Так что, помимо первого дискомфорта, она приспособилась к высокой температуре и последовала за Фан Юнем, чтобы погрузиться в океан магмы. Продолжая погружаться, Фан Юнь заметил, что окружающая магма постепенно становилась все горячее. Он продолжал плавать в этом Красном океане, погружаясь на глубину более дюжины километров. Опустившись на достаточно глубокий уровень, Фан Юнь медленно свернулся калачиком и начал засыпать. Видя, как Фан Юнь делает это, гигантская черепаха также спокойно оставалась на месте. Время медленно шло. Полмесяца спустя первоначальный сонный мозг Фан Юня внезапно прояснился. Он наконец-то получил приглашение от системы. Его очки репутации наконец-то пересекла отметку в 100 миллиардов. Ха-ха-ха, наконец-то. Фан Юнь был очень счастлив. После этого обновления родословной он сможет покинуть галактику, и ему не придется беспокоиться о том, что он умрет от старости по пути. Он немного завидовал глупой черепахе, так как ей вообще не нужно беспокоиться об этой проблеме. Система, информационная панель. Фан Юнь подумал про себя. В следующее мгновение в его сознании появилась световая завеса, голографическая панель. Хост, Фан Юнь, раса, змея Пен, статус, взрослый, продолжительность жизни, около 500 лет, местоположение, галактика Млечный Путь, репутация, 100-100-Б, родословную можно обновить. Глядя на последнюю колонку на информационной панели, Фан Юнь почувствовал, как в его сердце закипает крайнее возбуждение. Он уже давно с нетерпением ждал этого момента. Интересно, какую родословную я получу на этот раз? Фан Юнь весело подумал. Он больше не мог ждать. Система, активируй новую родословную. В следующий момент значение в колонке его репутации внезапно изменилось. Репутация. 101 тысяча Б. Мне нужен триллион очков репутации для следующей родословной. Фан Юнь выглядел безмолвным, но следующая электронная подсказка немедленно восстановила его возбуждение. Динь. Родословная была успешно изъята. Получена родословная змей Тен, небесный змей. Родословная небесный змей. После использования этого предмета хозяин превратится в небесную змею. Стоит ли его использовать? Внимание Фан Юня сразу же привлекли новые подсказки. Он не колебался ни секунды. Активируй родословную небесный змей. В тот момент, когда он отдал приказ, по его телу быстро распространилось покалывание. В то же время, чувство сонливости охватило его разум. Он впал в полубессознательное, полуобморочное состояние. Он все еще бодрствует, но почти не может ни о чем думать или действовать. Глава 410. Галактика Охотник против Галактики Млечный Путь. Один день проходил за другим. После того, как Фан Юнь впал в это странное полубессознательное состояние, гигантская черепаха погрузилась в глубокий сон из-за скуки. Сначала он все еще плавал вокруг магмы в поисках добычи или чего-то особенного, но, ничего не найдя, вернулся к Фан Юню и тоже погрузился в глубокий сон. Его сон, настоящий сон, он тихо парил в магме, как мертвое тело, без всякого движения. В этом месте время, кажется, не существует. Фан Юнь не выдержал этого одинокого и мучительного периода, его последняя частичка сознания тоже погрузилась во тьму. В этой ситуации время пролетело чрезвычайно быстро, один год, два года, три года, и в мгновение ока прошло 30 лет.